Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит студеная вода. Как надо мной проходит студеная вода. А я лежу на дне речном, и если песню петь, с травы начнем, песку зачерпнем и губ не разомкнем. С травы начнем, песку зачерпнем и губ не разомкнем. Я так давно родился, что говорить не могу. И город мне приснился на каменном берегу. На каменном берегу, на каменном берегу. А я лежу на дне речном и вижу из воды далекий свет, высокий дом, зеленый луч звезды. Далекий свет, высокий дом, зеленый луч звезды. Я так давно родился, что если ты придешь и руку положишь мне на глаза, то это будет ложь. А я тебя удержать не могу. И если ты уйдешь, и я за тобой не пойду, как слепой, то это будет ложь. Я за тобой не пойду, как слепой, то это будет ложь.